Глава 36. Наутро после церемонии в храме Искраулу все присутствующие на ней выглядели по выражению Шерши как Майрал, дорвавшийся до лепешек с молоком, то есть на редкость довольными и умиротворенными. Поспать удалось лишь пару часов, но, несмотря на это, силы переполняли протекторов. Оставалось только узнать, куда их применить. Для этой цели они и собрались в так называемом публичном зале в здании главного храма. Старшая жрица, еще более красивая, чем вечером, в тонкой белой тунике, спадающей грациозными складками до ступней в открытых сандалиях, сидела в высоком мраморном кресле. Обложенное удобными красными подушками, оно стояло на некотором возвышении, подчеркивая статус женщины. Хотя, по мнению большинства и самой Арнеллы, можно было обойтись и без этого. Иногда она с тоской вспоминала времена, когда так же, как нынешние ее помощницы, устраивалась на одном из двух стоящих по бокам стульев. Забот тогда было куда меньше, а легкости куда больше. Сейчас перед жрицей стояло несколько мужчин и женщин, каждый из которых по очереди докладывал о своих успехах. Иногда Террио Арнелла бросала взгляды на стоящих позади этой толпы протекторов. Она не сомневалась, что те впитывают каждое слово, несмотря на свой отрешенный вид. Майрал вообще свернулся по кошачьи и дрых в своем кресле. Арнеллу так и подмывало подойти почесать его за ухом. Почему-то она не сомневалась, что Барс замурчит, как самый обычный кот. Наконец, выяснение всех обстоятельств закончилось, и большинство информаторов покинули залу. Посторонние здесь еще остались, но их дела относились к ежедневной рутине. Старшая жрица же торопилась отпустить протекторов. Объявив перерыв, она с блаженством поменяла величественную позу на более удобную и помахала своим коллегам. «Вы слышали?» — улыбнулась она, когда они подошли. «Брат Рамия Корф отплыл на корабле сокровища в Карнавуше. Сначала они посетят Средний остров, потом отправятся на Южный. У него фора в пару дней. Воспользуйтесь туннелем. Название портов, куда корабль должен зайти, вы слышали?» «Конечно», — кивнул Льот. «Благодарю тебя. Мы немедленно...» «Этот корабль вчера разбился у берегов Карнавского Среднего острова». Фигура в темном плаще, закрытой капюшоном головой, отделилась от группы людей, ожидающих своей очереди, и стремительно направилась к протекторам. Этот странный человек чуть горбился, как будто сказывался возраст. Но было в нем что-то, заставившее самых импульсивных из них схватиться за оружие. Под верхней губой Майрала показались трансформированные клыки. Фиро незаметно скрестил пальцы, готовый выкинуть защитное заклинание. Льот заслонил с собой женщину. Шаи и Гархаэт по обе стороны от него повторили маневр, закрывая своими телами помощниц Арнеллы. Те покрепче сжали посохи. Неизвестный быстро приближался. У южной его части, в области, недалеко от храма разбитой чашки. Неизвестный остановился в нескольких шагах от группы протекторов. «И вы уже опаздываете. Поторопитесь!» На последнем слове голос незнакомца отдался набатом, гремящим о пожаре. Вздрогнули все. А человек в плаще развернулся и направился к выходу, что мгновенно привело Льота в чувство. «Стойте!» — приказал он. — Кто вы? Но странный незнакомец даже не подумал послушаться. Такого снести Фарклайт не мог. Он метнулся вперед, намереваясь схватить его за плечо. — Нет! — Арнелла вскочила с кресла и бросилась к старшему протектору. — Льот! Нет! Ей удалось схватить мужчину за руку, когда он был уже в одном шаге от незнакомца. — Стой! У нее получилось отвлечь внимание Фарклайда, и неизвестный выскользнул из зала. Майрал тоже бросился за ним, но того удержал Шерши, просто выставив перед ним невидимую стену. Барс врезался в нее лбом с разбега, взвыл и разве что не бросился на напарника. «Ты что делаешь, зараза? Больно же! Что за дело такое, что вы меня постоянно останавливаете?» «Арнелла, зачем ты меня остановила?» Льот не позволил себе повысить голос, но недовольство в нем отлично слышалось. Жрица по-прежнему крепко держала его запястье, опасаясь, что мужчина все-таки сорвется в погоне. «Прости», — более-менее спокойно произнесла она. Но не надо его преследовать. Почему? Фарклайду не нравилось то, о чем женщина его просила. Но он прекрасно знал, что Орнелла никогда не позволила бы себе такого без веской причины. Старшая жрица нахмурилась и, наконец, отпустила руку протектора. Выпрямилась, глядя ему прямо в глаза. Потом отвела взгляд. «С ним что-то не так?» «Поясни». После секундной паузы, заменившей простонародное «И что?» предложил командир группы. Женщина явно не собиралась отступать. Они все были крепчайшими узами, связаны с тем, что не всегда можно объяснить словами. Да и понять порой сложно. «Он не... словно... не человек». На миг Арнелла прикрыла глаза, анализируя свои ощущения. «Жрица, возглавлявшая храм до меня, рассказывала мне о своей встрече с одним из тех, кого порой называют случайными богами. Не люди и не боги. Волшебные существа, что бродят по миру и меж людей, выполняя лишь то, для чего были созданы. Моя предшественница рассказывала мне про бога без памяти. Она говорила, что его создал сам Сайнсон». «Да, я слышал про него». Кивнули сразу несколько человек. Фиро продолжил мысль. «Он ходит по миру, и те, кого он касается, навсегда лишаются памяти». «Да, именно так», — подтвердила женщина. «Ужас какой-то!» — передернул плечами Гархайт. «Зачем Сайнсон создал его?» «А тебе никогда не хотелось что-то забыть?» Майрел повернулся к приятелю. «Забыть напрочь. Навсегда. Как будто этого никогда и не было». Чуть ли не впервые за всю миссию на лице Рыжего отразилось нечто, отличное от его привычных гримас веселья или ярости. Впрочем, это мало кто заметил. У каждого был свой ответ на вопрос оборотня. «Что ж, я понял твою мысль», — нехотя произнес воин, тем не менее не озвучивая своих мыслей, вызванных словами Майрела. «Я слышал», — перевел на себя внимание его напарник, «что Сайнсон создал бога без памяти из жалости к одной женщине. Она пережила страшное...» «Думаю, не стоит вдаваться в подробности», — прервал его Льот и сам же продолжил тему. «Идея ясна. Насколько я знаю, такие существа действительно бродят по земле. Я лично слышал про безумного мстителя. Ночами он ходит по темным переулкам городов, выискивая тех, кто задумал злодеяния». Голос мужчины совсем заледенел. «Говорят, он орудует ножом, оставляя после своих действий просто море крови. При этом столь быстр и умел, что поразить его невозможно. Да и осуществимо ли это в принципе?» «А вот я слышал», — Шая невольно улыбнулся, не желая оставлять тягостную атмосферу, возникшую после двух рассказов, «про карточного человека. Он, как нетрудно догадаться, появляется лишь там, где играют в карты. По одному лишь ему ведомому принципу он вмешивается в игры, иногда помогая по очереди всем в круге, иногда только одному. Превращается в любую нужную карту, подменяя собой настоящую, принося нужные очки или намекая на что-то. Например, выпадая картинка с прекрасной девой, адъютант игриво поклонился сразу всем трем жрицам, а встреча за знобой. Но в основном, конечно, его шалости касаются самой игровой ситуации». «И зачем же его создали?» — удивился Фиро. Гархайт с Шайей и Майралом невольно усмехнулись. «Кто знает», — тем не менее серьезным тоном продолжил Фел. «Может, чтобы он своим вмешательством отучивал заядлых игроков от игры. Может, чтобы помогал тем, кому этот выигрыш действительно необходим. Или представь, Шулер уверен в своей победе и дурит какого-нибудь простачка». На этом месте троица опять начала перемигиваться. «А тут этот весельчак. Шулер-то точно знает, как карты должны выпасть. Они падают на сукно. Он уже мысленно подсчитывает барыши и тут проигрывает. Каков фокус, а?» «Очень справедливо», — пробормотал Фиро, подозревающий, что под простачком имели в виду именно его. Он действительно не обладал познаниями в этой области. Но так он и не лез за игровой стол. Так почему же? Или это его пустые домыслы? Преступник не должен уйти от возмездия. Именно. Очень серьезно подтвердил Шай. Если бы молодой духовник получше разбирался в людях, то мгновенно понял бы, что за этим последует. Хотя я сомневаюсь, что карточный человек руководствуется именно этими мотивами. Мне кажется, его подобное просто невероятно веселит. Барс с Рыжим отчаянно пытались удержать ухмылки. И знаете, на этот раз адъютант повернулся к оборотню. Почему я так думаю? Кто, по вашему мнению, создатель сего персонажа? Майрл скривился. «Цер!» — почти утвердительно произнес он. Рука невольно коснулась порезанного людьми Легарда «Синий холод» браслета, который теперь носил в мешочке на поясе. Вот ведь умельцы. Барс с трудом удержался, чтобы не поежиться, вспомнив второго человека в доме разбитого урагана. Опасные умельцы. «В точку!» Льот покачал головой. Как же его команда любила веселиться. «Думаешь, это был кто-то из случайных богов?» Повернулся он к Арнелле. Женщина в этот момент думала совсем о другом. Велика вероятность. Не стала она преувеличивать свою уверенность. Но это точно не человек, не монстр и не демон. Так кто? Интересно, почему это не почувствовали мы? Шерша впервые за этот разговор подал голос. Вопрос поставил в тупик всех. Возможно, дело в том, что я, как старшая жрица главного храма этих мест, предположила госпожа Нацкальская, острее чувствую подобное. Хотя все равно странно. В любом случае, этот вопрос имеет лишь академический интерес. Пока подсказки этого чудака были лишь на руку нам. Так что следует поспешить. Тем более, когда нам так недвусмысленно указали на наше промедление. Фарклайт склонился в низком церемонном поклоне перед жрицей. «Позволь принести тебе благодарность за неоценимую помощь». Арнелла столь же церемонно склонила голову. В этот миг в зале на секунду замерло почти все. Группа протекторов Нарры быстрым шагом выходила из храма. Кстати, делать это надо было по другой дороге, чем та, которая вела в святилище. Цель перед командой была поставлена, и переполнявшая мужчин энергия требовала немедленных действий. Рамия они оставили при храме, вместо него прихватив рисунок, который с него еще вчера для информаторов быстренько сделал один из тех художников, что работали сейчас над подновлением росписей. Очень похоже получилось. «А почему храм разбитой чашки?» Гархайт наконец-то смог задать вопрос, мучивший его вот уже с полчаса. «Что за название такое? Архитектура у него, что ли, столь оригинальная?» «Потрясающе!» — возмутился Шерша. «Рыжий, ты что, прогуливал все занятия, кроме физической подготовки?» «Их порой тоже!» — немало не смутившись, пошутил тот в ответ. «Ты лучше объясни, чем возмущаться. В конце концов, ты духовник, это твоя прямая обязанность». «Вы занятия прогуливаете? А мне тут преподавателем подрабатывать? Ладно, слушай. Как вы знаете, Сайенсен весьма любит полюбоваться на прекрасное. Не так уж важно, что это. Восхитительные в своей красоте девы, чувственный танец, чудесная картина, завораживающее мастерство воина или поражающий душу природный пейзаж. И вот однажды Сайенсен, удобно устроившись в кресле, в своем небесном, или, правильнее будет сказать, духовном, ибо он расположен не в небе, а в некоем для нас недоступном энергетическом пространстве. Но это вы и так знаете. Равно как и то, что небесным его называют для простоты восприятия – дворце. Попивал самый лучший в мире казносский кофе и слушал, как молодой вдохновенный драматург читает свою пьесу взыскательному режиссеру Театра Белой горы. Примечание. Театр Белой горы. Самый известный хотя бы потому, что первый и самый авторитетный театр на Карнаво-Нарском колье расположен на южном острове Карнавыша. Конец примечания. Юношу звали Лекас Марцус, и тогда его никто еще не знал. У него были пепельного цвета волосы и восторженный, быстро меняющий интонации голос. И читал он свое произведение так, что оба слушателя застыли, завороженные историей, и тем, как она была рассказана. И когда молодой Лекас Марцус дошел до развязки, пораженный Сайенсен выронил из своих пальцев чашку. И на месте, где она упала, построили храм, посвященный исключительно вдохновению. Той искорке, которая зарождается в сердцах поэтов, художников и музыкантов, писателей, танцовщиков и режиссеров, словом, всех тех, кому мы обязаны тем наслаждением, которое зовем искусством. Рассказчик немного подумал и добавил. Ну и всем тем, что могло бы им стать. Мужчины засмеялись, поняв намек. В любом случае, практически во всем том, что было создано с этим чувством, вздохнул Ро, есть эта искорка. Другое дело, что и мастерство, и талант тоже должны быть. Но начинается все с вдохновения. «Ты еще скажи», — насмешливо добавил Гархайт, «так выпьем же за то, чтобы Сайенсен как можно чаще ронял свои чашки». «Я выпил бы за это», — тихо и очень серьезно произнес Шай. Потом встряхнулся и уже иначе спросил. «А почему храм разбитой чашки на Среднем острове, а театр на Южном?» «Их разделяет только небольшая полоска воды», — пожал плечами Шерши. «Относительно, конечно, небольшая. Но траекторию полета божественной чашки, увы, я не могу тебе объяснить». «А может», — подначил оборотень, — «Сайенсен не от восторга уронил эту чашку, а запустил ею в этого Марцуса, чтобы тот, наконец, замолчал». «Лекас Марцус — великий драматург, наглая ты животина», — возмутился адъютант. «Вот до чего же вы, оборотни, бесстыжие существа!» «Зато Нарра нас любит», — продолжил кривляться тот. «Женщины всегда любят всяких миленьких пушистых животин». «Ты миленькая пушистенькая животинка, Мэрил?» «Именно», — без тени раздражения и очень серьезно подтвердил Барс. «Именно такая. Миленькая пушистенькая животинка. И женщины меня обожают». «Зараза!» «Хватит болтать!» — обрубил дискуссию Льот. «Шерши, Фиро, возможно ли уже построить туннель?» Духовники посовещались и принялись за дело. Через полтора часа группа протекторов Нарры оказалась в одном из портов среднего острова Карнавыше. Отсюда до храма разбитой чашки было не более пары часов езды.